Прогноз жизнеспособности проекта хороший. Мы с Екатериной прикинули, что при должной осведомленности службы о графиках отправления и расписании движения по пристаням водного транспорта и своевременной корректировке, силами наших представителей на местах фельдъегерь вполне может преодолеть расстояние от Берлина до Стамбула за 7-10 суток, транспортируя собранную, упакованную и опломбированную по регламентам корреспонденцию. Единичные письма под грифом ДСП после примитивного шифрования вполне можно отправлять и обычной почтой. Из опыта стало ясно, что наиболее опасный участок пути – дикая дорога. Исходя из этого и следует подбирать транспорт и вооружение. В нормативе следование без геройства, исключительно в составе конвоев, что позволит обходиться обычным мотоциклом. При первой возможности следует арендовать или получать в пользование в рамках общего соглашения стоянку для спецтранспорта в Канберре. Это позволит курьеру большую часть маршрута передвигаться налегке и не зависть от технического состояния базельских ГАНС. Без решения этой проблемы работа невозможна, доказательство большими стопками лежит на широком столе. Глава 3. Стамбул в сезам не верит. Очередной рабочий день в консульстве начался со слов Селезневой. Завтра у меня официальная аудиенция у губернатора. В принципе, для встречи все готово. Работать по двум анклавам я начала еще до отправки миссии. Буду стараться заинтересовать его настолько, чтобы сотрудничество с Союзом вышло у турков в приоритеты. Рано или поздно так и будет. Но хорошо бы сразу зайти с козырей, реальных, обоснованных местными реалиями, а их пока нет. Тут по волшебству не получится, Стамбул в сезам не верит, эти ворота не только к местному рынку, но к американцам и далее просто так настежь не распахнутся. Турки это турки, сложно найти столь же хитроумный, прагматичный и экономически беспринципный народ, нежели они. Малое и среднее предпринимательство издавна возведено у них в абсолютный культ. За многие поколения у турок выработался сугубо деловой взгляд на все. Да, задачка. А какие товары высокого спроса мы вообще сейчас экспортируем? Спросил я. Товары с высокой степенью механизации производства и энергоемкостью, без запинки ответила Екатерина. Касательно всех анклавов это, конечно, подсолнечное масло, свекловичный сахар, пшеница и пшеничная мука. Такую продукцию берут все. В последнее время в перечень добавились пенька и лесоматериалы, то есть, знаю, еще бы, хмыкнул я. А разве нельзя выращивать пшеницу в Базеле или Маниле? Спросил Дина. О, ща объясню, вскинулся я. Котя, ты не против? Просто я какое-то время работал в этой сфере на юге края, в командировке, занимался механизацией. Да я и сама охотно послушаю. Легко согласилась Екатерина. Идеальный климат для возделывания пшеницы, континентальный, с умеренно теплой погодой. Умеренно, ключевое слово. Пшеница плохо переносит высокую температуру, из-за чего богатый урожай на территории регионов со знойным климатом, как в Маниле или Канберре, получить не удастся. А при температуре около 40 градусов по Цельсию у многих видов пшеницы начинается процесс отмирания устьиц. Растение погибает. То есть жара пшеницы только навредит, а еще изменение климата может навредить, вспомнил Дина. Глобальное потепление, тьфу на тебя, типун тебе на язык, заорали мы. Дина, прошу тебя, не говори больше таких слов, весь этот экологически-политический дурдом остался на земле, попросила Катя самым проникновенным голосом. Макс, мы тебя слушаем. Второй момент, грунты. Возле Шанхая запросто можно найти подходящие поля, там места много, в отличие от Базеля. Но дело пойдет, только если под рукой имеются удобрения. А вот у нас напротив замка, целая вселенная чернозема. Затем механизация. Нужны комбайны, системы транспортировки, подготовки и хранения зерна. Масло нужно отжать и очистить, при этом, не задирая себестоимость в космос, а свеклу превратить в относительно недорогой сахар. Это делает продукцию доступной, а не дорогой крафтовой, с огромной долей ручного труда. В общем, без развитой промышленности произвести все это богатство с идеальным балансом цена-результаты в необходимых объемах просто не получится. Касательно местности, то пшенице больше подходит местность степная, целинная, учитывая, что под посевы выделяются большие площади. То есть горная долина не спасет, да, это продукция гарантированного сбыта, но она же самая рядовая банальная, что ли, не эксклюзив, уточнила Екатерина, сразу упомянув о таком важном моменте. А развитому технологическому сотрудничеству, Торговле выпускаемым ширпотребом в немалой степени мешают не только огромные расстояния между странами при катастрофически слабом транспортном обеспечении, но и существование донор-каналов. Каждый анклав и сам может набрать лопат или дождаться, когда смотрящие подкинут им несколько отличных радиостанций. Вот крупногабарит. А мелочь собственного производства с учетом логистических затрат продать не так просто. Хотя наиболее прозорливые правительства уже сейчас помаленьку покупают у нас ламповые радиостанции прошлых поколений, справедливости ради заметил я. Я слышал о таких лампах в премиальной аудиоаппаратуре, вспомнил Бернадина. Ты хочешь сказать, что в России научились делать радиолампы? Уже больше 3 лет, если ничего не путаю, пожал я плечами. Ух, ты, а я не знала. Удивилась Катя. Ладно, насчет Сезама это все лишь мои хотелки. Неплохо, конечно, было бы сразу зайти в кабинет губернатора Кадира Кинджи с предложением, от которого он не сможет отказаться. Это сильно помогло бы в будущей работе, но, да, задачка, повторился я. Знаешь, твой подход абсолютно верен, над этим надо крепко подумать, хорошенько загрузиться. Ну, я и загрузился. Чертов Сезам, знаете, что вам нужно сделать? Чтобы возлюбить яркие, бурные, а порой и весьма рискованные, опасные путешествия с приключениями, всего-навсего окунуться на несколько деньков в унылую канцелярскую работу и нырнуть не архивариусом, не прилежным библиотекарем, не злым тихим словом, поминающим не очень аккуратного читателя, а ответственным перед самим государем или хотя бы начать дело аналитиком, стреноженным служебной и профессиональной ответственностью, дедлайнами, спирпоинтами и списком крайне ожидаемых руководством результатов. Всего лишь через 3 дня великого сидения на папках вы с ненавистью швырнете постылую чернильницу через голову, веером раскинете по полу карточки учета, схватите обеими руками верный винчестер, зубами нож Бауи, вонзите шпоры в лошадку и с лихим криком «Иху-иху!» помчитесь отнимать золотой песок у Каманчи. Зуб даю. Сразу выполнить задуманное у нас с Катей не получилось. Готовая к отправке неизвестно кем и когда многотомная аналитическая графомания Кострицыных никуда не годилась. Как этот чемодан переправлять, кто его возьмет, ошифровать, да и само количество информации. Из опыта я точно знаю, что любые докладные материалы должны быть оптимально подобраны для делового восприятия. Слишком много, толком не прочитают. Слишком сжато улетучатся важные детали, слишком просто, не отложится в памяти. Кроме того, совесть иметь нужно, кто это в замке будет весь этот массив перерабатывать, и что будет, если каждое диппредставительство начнет присылать в центр такие чемоданы. Дипломатический педсовет Селезнева решила к этому труду не привлекать, и правильно, глаз у обоих замылен, а здесь нужен свежий взгляд. Тем более, что после такого стресса Дмитрий Николаевич приболел, а Ольга не отходит от него, Дина только что привез из аптеки нужные лекарства. Кроме того, все эти материалы пока что оторваны от уже разведанных реалий. Одни только опусы о дикой дороге, отражающие смутные представления горожан о происходящем на Западе, чего стоят. Это же просто сборник мифов и легенд. А там вполне реальный пещерник-шатун вдоль трассы болтается. Материалы об анклаве в целом и о Стамбуле в частности нельзя давать без увязки с реалиями Канберры, чего супруги знать не могли. Все это нужно добавить, увязать. А вот американскую тему трогать нельзя, оставим, как подали ее Кострицыны. Ты понимаешь, что сейчас мы занимаемся самой, что ни на есть, разведывательной деятельностью? Спросил Екатерина Матвеевна. Что ж тут не понимать, буркнул я, массируя пальцами уставшие глаза. Занимаемся, раз больше некому. Ау, профессиональные шпионы, где вы? Не зови, они еще долго не придут, улыбнулась Екатерина Матвеевна. Ты правильно понимаешь, дипломатия дело тонкое, а каждый дипломат всегда разведчик. Собственно, первые послы и были первыми разведчиками. Главное, выражать негодование, говорить о провокации и громче возмущаться перед прессой, когда зажопит и высылать начнут. Так, лишь бы не повесили. Не повесит, у партнеров свои мирные дипломаты пасутся среди родных русских осин. Аминь. На самом деле, материал Кострицыны собрали огромный, к делу педагоги подошли ответственно, дотошно и основательно, словно готовились к выпускным экзаменам, спасибо им за это. По сути, они фиксировали все, что происходило в анклаве. Позже из собранного материала можно будет вытянуть немало ценного. Какое-то время заняла первичная сортировка, чего тут только не было. Консул кропотливо изучал каждый выпуск здешней газеты и делал вырезки, Их очень много. В папках и стопках лежали даже объявления с заборов и стен, предвыборные программы и листовки кандидатов и партий, официальные бюллетени, выписки из невест где добытых экземпляров малоформатной североамериканской газетенки «The Last American Frontier», то есть «Последняя американская граница», и даже два мятых и пожелтевших листа то ли газеты, то ли плаката на фарси, как сказала Селезнева. Даже использованные билеты на какой-то праздничный концерт нашли в одной из стопок. Складывалось впечатление, что супруги собирались использовать отправку накопленной документации не как эссенцию собранной информации, а как своеобразное удаленное архивирование. Груз с плеч, и можно спать лечь. Но молодцы, работа проведена колоссальная. Мы с Екатериной быстро поняли, что нужно делать два меморандума. Первый для руководства, и содержать он должен только установленные факты, сформировавшиеся тренды, обоснованные подозрения и догадки высокой степенью истинности. Вот это можно, хорошо потрудившись, вручную загнать в смартфон, зашифровав программой, или превратив переводом в древнюю нгоносанскую сказку, где странные древние слова даже выговорить трудно, тщательно перепроверить и только после этого перенести текст на флешку или обратно на итоговую бумагу, фактическую бумагу. Бумага, кстати, в общей гражданской почте, а не в фельдъегерской, предпочтительней, ее прощупают и не вскроют. Для нашей же работы потребуется совершенно другой, особый, даже обратный, что ли, подход, оставляющий все сомнительные, неясные и неявные информационные ниточки снаружи, а непонятные детали на виду. Со временем все эти подозрения, слухи и сплетни, недосказанности или случайно подслушанные оговорки в частных беседах начнут сплетаться с другими ниточками. Найденные ранее детали состыкуются с новыми, подтвердятся или приведут к интересным и неожиданным выводам, родится новый продукт со своими открытиями и обоснованными озарениями. В этот безветренный день дождь обрел полную свободу действий, прямыми струями с силой падал в пыли на крышу консульства, и каждая его капля, казалось, была свинцовой, литой, неимоверно тяжелой. Какая-то минута, и ливень еще громче забарабанил по покрытой непривычным иностранным шифером кровли двора и листьям, по широкому козырьку над воротами и ступеням крыльца, по вытоптанной и выгоревшей площадке двора без единой травинки. Входная дверь была открыта звуком дождя и посвежевшему прохладному воздуху с запахом озона. Тот самый уют надежного убежища. В комнату заглянул Дина. Он снял и резко встряхнул куртку, сбрасывая капли в маленьком предбаннике, повесил ее на стойку-вешалку. Ну и молчун же этот Арби. Говорить с ним, как со осьминогом, он только щупальцами пошевеливает и постоянно смотрит куда-то в сторону. И на улицу не выйдешь, там ручьи вниз бегут. Помогай, раз пришел, распорядилась Екатерина Матвеевна, устало показывая рукой на свободное место возле стола. Забирай вот эту стопку и сортируй документы по видам. Блин, лучше бы я с Арби разговаривал. Это ты его очередным блинам научила, догадаться было нетрудно. Ну, прекращай, чуть поморщилась Селезнева. Бернадина должен владеть живым, разговорным языком, ловить оттенки и понимать нюансы. Блин, это не нюанс, умело возразил я, нюанс, когда блин горелый. Да вы оба иногда такие словечки используете, что хоть полицию нравов зови, проворчал Дина. И ты их понимаешь, насторожился я. А что там понимать? Все люди ругаются одинаково. Ну, сын, это был не я, это другой человек. Ты на кого это намекаешь? Возмутилась Екатерина Свет Матвеевна. Ни на кого. Помотал я головой с честными глазами. Просто есть такая поговорка. Ругается, как дипломат, пьет, как учитель и курит, как медик. Сам придумал, ой, а это что такое? Екатерина отставила очередную бумажку подальше, затем взяла очки для чтения, которые надевает редко и, как мне кажется, больше для красоты. Ничего не понимаю. Да что там, вслед за мной ближе к начальнице придвинулся Идина. Откуда вообще это здесь? Продолжала интриговать Селезнева. Это какая-то экспедиция, археологи, откуда этот список? Да прочитай уже, потребовал я. Екатерина Матвеевна поправила очки и медленно прочитала написанное. Грация Стамбул по елику зело велик есмь, або построен купно посолынь воболынь. Деньгой и разумом осложнен богато, но холопьев что детинец чернога дуба пред фронтиркой от подлой команчи с дикой приреугольями на бересте рисовали без кровотчиного да с грудами мешков землицей набитых, накол с затесами или в четвертя топором. Воры тати окоенные злато казенное отмыли, затем распилили. Повинны смерти, да уж, это документ серьезный, протянул я, вот и думай тут, когда смотрящие сюда людей закинули. В смысле, Катя, документ, хоть и всего лишь список с оригинала, суть вещь древняя, не наших дней писанина. Где же тогда оригинал? Воскликнула Селезнева. Кто знает, кто знает. Музей здесь вряд ли есть. Разве что у американцев. В манускрипте имеется упоминание о команчах. Тут Дина не выдержал и расхохотался. Это же Макс подложил бумагу. Написал и подложил. Мы ждали, когда ты до нее доберешься. Что ах вы, сволочи такие. Паразиты заразные. А я-то, дура. Археологи, ученые. Пропавшая экспедиция, таинственные раскопки в Дикой Прерии. Напомнил я, мы с сыном ржали уже вдвоем. Веселая архивариусная шутка явно удалась. Ну, весело же, Екатерина Матвеевна. Весельчак нашелся, фыркнула она. Это врожденное. И круг общения. В раннем детстве я не был пришиблен возложенными надеждами, а в юности меня всегда окружали веселые, счастливые люди, которых мама упорно называла алкоголиками. Кстати, хозяину этого кабинета, судя по всему, тоже не было чуждо чувства юмора, добавил я, кивнув на висящий сбоку от стола плакат компании Northrop Grumman с надвигающимся на зрителя стальным монстром, под которым был начертан слоган строителей американских авианосцев 90 000 тонн софт-дипломации, 90 тысяч тонн дипломатии. Через 4 часа кропотливой напряженной работы я почувствовал, что уже дурею. Сколько можно так сидеть? Уже в глазах двоится. Давайте сделаем капитальный перерыв и прокатимся к корабельной бухте. Мы там еще не были. Посмотрим, предложил я, и пообедаем. Кивком головы подтвердил Дина. Селезнева подняла вверх большой палец, и вопрос был решен. Побережье, на котором стоит Стамбул, богато живописными глубокими бухтами, которые следуют подряд одна за другой. Прямых участков берега почти нет. Поэтому разрастающийся город со временем занял 3 бухты, вытягиваясь в обе стороны от исторического центра, заботливо отстроенного смотрящими в камни на берегу самой большой, якорной бухты, для которой больше подойдет звание залива. Берег красив. Первая линия застройки одновременно и самая престижная. Заполучить один из 12 солидных каменных особняков, по одному на целый клан, мечтает каждый нувариш, но дело это безнадежное. Отцы-основатели крепко держатся за историческое место. Швейцары давно бы выложили здесь стильную набережную из булыжника, как они это постепенно делают на берегах Женевского озера. А наши построили бы пару санаториев. Взрослый, с занудными тетеньками в белых халатах, ужасно полезным 4-разовым диетическим питанием и степенными вечерними танцами отдыхающих под аккордеон и контрабандную водочку в кустах, и детский, чтобы с утренними построениями возле флагштока, вечно фальшивящим гарнистом, пионерскими походами с палатками в лес на холмах, ночными страшилками в темной спальне и коленками с замазанными зеленкой ссадинах. Ничего этого турки делать не собираются. Зона главного променада есть, даже со скамейками фронтом на залив, но бродить по нему не очень комфортно. Зато в якорной сконцентрирована большая часть кофеен и кафешек, всех этих кебабных, шаурмячных и прочих донерных. В почете дары моря. Не рыба единый сыт трудовой турок, почти половина шаланд занимается добычей морепродуктов, ловит много. Головная боль добытчиков, как сказал мне один из владельцев парусных лодок, это невозможность консервирования продукции. В меню краб и осьминог, которого турки умеют готовить на гриле так, что он становится хрустящим, но мягким. Удивительное дело, на земле мне удавалось на кухне сотворить из осьминога лишь куски велосипедных камер. Якорная бухта выгнулась длинной сабельной дугой с лезвием прибоя, поджатой, как пружина, двумя огромными холмами, на одном из которых стоит самый настоящий маяк в полоску, а на другом – каменный форт 14 века, ощетинившийся старинными медными пушками. Строение, исторически известное как Гэзелцехисар, что в переводе с турецкого означает «прекрасный замок», главная твердыня Новой Турции, попаданческий аналог одного из самых старых архитектурных сооружений земного Стамбула, расположенного на азиатской стороне возле пролива Босфор. Когда-то именно от этого форта тянулась легендарная цепь, перегораживающая Босфор так, чтобы никто из Средиземного моря в черное беспошлино не шастал, а вражеский элемент не подкрадывался вплотную для обстрела города. В небольшой здешней крепости, по сравнению с которой Берлинский замок выглядит как московский Кремль, традиционно стоит донор-терминал, и этим все сказано. Внутрь не пускают, но местные принимают это легко, говоря, что вполне достаточно посмотреть на форт с воды. В якорной бухте находятся стоянки всего частного маломерного флота анклава, из которого лишь малая часть оснащена подвесными моторами. Все остальное, легкие парусные лодки рыбаков и шаланды контрабандистов местной постройки, практически без всякого стеснения снующие между американским берегом и турецким. Сферы деятельности жестко разграничены, и рыбак никогда не ударится в контрабанду и наоборот, пустит на корм рыбам. Это уже пятая наша автопрогулка по городу, но еще даже не первая основательная, так, обычные обеденные маршруты гастротуры, сопутствующие знакомству с еще одной таверной. Времени пока нет. Как тебе новый Стамбул, сын? Еще не понял. Пока что Базиль выглядит лучше, богаче и чище, выдал он промежуточный вердикт. А на земле тебе доводилось бывать в Турции? Поинтересовался я. Зачем? Искренне удивился Бернадина. Горы у нас красивее, море одинаковое, рыба тоже, климат отличается мало. Но я думаю, что земная Турция мне бы не понравилась. Почему же это? Спросил я с интересом. ХММ, наша соседка по дому на Банхофштрассе в Базиле рассказывала, что в прошлой жизни летом она частенько ездила на заработки в Турцию. Жила там долго, 2 месяца. Работала где-то уборщицей. Ей там все нравилось, и работа тоже. Но если ей что-то нравится, то это значит, что нормальному человеку точно не понравится, глубокомысленно поделился знанием о земной Турции Бернадина. Тонко, блин, похвалила Катя. Золотые слова, восхитился я, вспомнив личный опыт сомнительного знакомства с некурортной Турцией. Золотые, а где бы ты хотел побывать? Дина задумался. Пожалуй, в Германии. Многие жители Бари хотели побывать в Германии, чтобы наконец-то увидеть, где же немцы так устают. Весь турецкий агропром расположен в обширной Анатолийской долине. Прямоугольники теплиц отлично видны с холма. Никаких открытых грунтов. Турки абсолютно все выращивают в парниках, в принципе не желая зависеть от капризов погоды. Методика эффективная, высокопроизводительная, с учетом нехватки рабочих рук, но, как мне кажется, дело это довольно дорогое. Полиэтиленовый укрывной материал, тонкий и легкий сам по себе, в стандартных рулонах оказывается довольно тяжелой штукой. Учитывая, какую суммарную площадь приходится брать под пар, начинаешь слышать с холма матерные ругательства оператора донор-канала. Аграрии пленку берегут, конечно, но все-таки или же я чего-то не знаю. Рисковые счастливчики ухватили таки фарт за нос. Например, они нашли драгоценную полиэтиленовую локалку в урочищах вдоль дикой дороги. Не просто им было. Фантазия моя разыгралась. Вот тогда-то, сыны мои, разверзлись небеса, ударили молнии, и началась великая полиэтиленовая битва возле Пет-ручья, которая и сделала наш народ великим. Как там дело было, помнят только самые старые люди в нашем ауле. Но первым по рядам красных курдов ударил отряд героев под управлением ваших прадедов. Падре, Макс, Кова, ты чуть не уснул за рулем, возмущенно предъявила Екатерина. Тьфу ты, падре, ты что, не увидел эту огромную отару, БРР? Да, пропустил. А как ты думаешь, мы сможем покупать у Стамбула их замечательную баранину? Дина, это невозможно, для перевозки потребуется консервация или заморозка, ответил ему Селезнева, потому что я пока мог только зевать. А вот тонкорунная шерсть может представлять для наших интерес. С бараниной в Русском Союзе не очень. Альпийские пастбища есть только в предгорьях величественного хребта Эдбай, но египтяне до изумления ленивы и категорически не желают расширять границы традиционного песочно-равнинного уклада. Овцеводы из них, как из Анны Карениной «Стрелочник». Правды ради, турки тоже сугубо равнинные люди, горы они и у себя-то осваивают крайне неохотно. Однако близость огромных холмов с сочной травой сделала свое дело, и отличной баранины в анклаве навалом, трактирщики не суют ее только что в кофе. «Мы куда едем?» – поинтересовалась Селезнева, убедившись, что дрема отступила, и я твердо держу баранку 2 руками. «В корабельную бухту, где у турок сосредоточена вся промышленная движуха. Все как ты любишь. Сварка, паровой молот, остроумные грузчики, тачки и ишаки с поклажей. Какая скука! Могу отвезти в рыбную бухту», — предложил я, с бодрящими ароматами. «Эта бухта совсем маленькая, но почти все рыбаки сдают улов в этой гавани, там находится цех переработки рыбы. Лишь небольшая часть улова идет на столы, все остальное высушивается и перемалывается в муку, используемую в качестве удобрения. Был такой способ и в наших северных поселениях, люди перепахивали плугом разбросанную сырую рыбу вместе с землей, и через год таежная почва обретала просто замечательные свойства. Но духан над полем стоял. Фу, БРР. Екатерина Матвеевна словно прочитала мои мысли. «Знаешь что, Макс, отвези-ка ты меня на улицу Истекляль. Пройдусь по магазинчикам, познакомлюсь, соберу все свежие сплетни. Не вопрос». Обрадовался я, чудом удержавшись от кобыли легче. «Дина, ну ты знаешь». «Знаю, знаю». «Кэт, а можно я местечко в кафе напротив выберу, чтобы тебя постоянно видеть? Не хочу на трусы смотреть. Да и сплетницы твои меня обсуждать начнут, а не тебе новости рассказывать». «Младший дело говорит», — заметил я. «Если к делу отнестись со всем вниманием и своевременным перемещением, то можно. Ты долго там будешь машинным маслом наслаждаться? Думаю, часа полтора-два», — ответил я Кате, немного подумав. «Тогда подъезжай на Истекляль, найдешь нас, скорее всего, в Адацефе Бэкстере». «Нет, в МАДА, чего-нибудь сладенького хочется». «Да уж найду», — пообещал я. Через 10 минут я в гордом одиночестве держал курс на корабельную бухту. Если бы не руль, руки потирал бы от радости. Конечно, инженерное любопытство. Естественно, запрограммированная ревность. Вы тут что за интересные штуки мастерите? И кадровый потенциал турецких технарей надо бы оценить. Но главная цель другая. Мне надо понять, почему их сильно интересует море. Я уже вычитал в консульском архиве про сильный перекос приоритетов в сторону кораблестроения. Но почему так рьяно? Турки даже свое стрелковое оружие не производят, имея отличную оружейную школу. Вопреки ожиданиям, они не клепают массово мопеды и багги, прицепы и малогабаритную сельхозтехнику. А ведь при их умении, упорстве и коммерческой жилке могли взять хороший рынок. Так нет же, лишь кустарное штучное производство деревенского умельца, трудоемкое, невыгодное. Все силы и устремления на морскую тему. Парусные и моторные лодки они строят, как пирожки пекут, и успешно продают американцам, знаю точно, как знаю и то, что в корабельной бухте развернуто строительство небольших пароходиков с деревянным корпусом. А ведь турки никогда не были морской нацией, как и горцами. Хороший флот, и немалый, они имели всегда, но дальше Средиземноморья особо не стремились. Интересная тема. Перед въездом в бухту стоял неохраняемый шлагбаум, открытый, ни примитивной фишки в виде грибка, ни КПП. Никто не пытался меня остановить ни на въезде, ни позже, на берегу. Бухта не очень велика, но она больше, чем рыбная. В зоне видимости исключительно промка, и никакого тебе жилья. Зато есть крошечная мечеть. Глаза сразу алчно разбежались. Так, верфи три, и все заняты судами разной степени готовности. Одно судно достраивают, скоро спуск на воду, на втором шпангоуты подгоняются под корпус, третье только заложено. Да это будут пароходы. В бухте, полдюжины длинных лодок, рабочая баржа «Балкер» земной постройки, вполне морская, небольшая самоходка «Река-море», маленький черный буксир с тупым вздыбленным носом с плотным рядком кранцев из шин, тип похож на наши РБТ, всеми портовиками любимые роботы. Парусная шхуна с надписью на гапеланге на борту, то ли устричная, то ли рыболовецкая, а может и грузовая, устриц тут есть кому таскать. Ну и тройка непременных зодиаков за прямоугольником колючки, похоже, это транспорт силовиков. Что я там говорил про ревность? Мало говорил, тут, похоже, еще и зависть сейчас включится. Часть флота находится в море, и сколько из них относится к ВМФ, или же они у них двуединые? Трахома, вспомнил я Кастета. С правой стороны бухты расположена ремзона, в работе находится одно парусное судно. Со стороны берега якобы закрытую для прохода посторонних площадку поджимает длинное каменное здание мастерской. Рядом капитальное каменное строение, дальняя стена упирается прямо в ноздреватую скалу. Из высокой трубы, облизывая камни, валит клубы дыма. Через клапан то и дело прорывопцы обжигающие серые струйки, внутри с глухим стуком работает паровой молот, а за ней, ближе к дальнему мысу, мне не примерещилось, так, надо начинать разведку. Народу много, и все заняты, никто не шатается праздно, вся бухта стучит, паяет, пилит и строит. Странное это дело, архаичный прогресс, все под его властью, кроме одного дядьки начальственного вида, вольготно усевшегося на персональной скамье с вбитым в песок круглым столиком на ножке. В руке дядька держал рацию с длинной антенной, по которой активно переговаривался. Явно человек в статусе. Знаете, вот есть директор пляжа из шуточек, а есть директор бухты без всяких шуточек. Он же начальник порта, которому не сидится в кабинете. Я хлопнул себя по нагрудному карману, проверяя, на месте ли служебное удостоверение. Не поверил, вытащил и посмотрел. Печати, герб, надписи на двух языках, все солидно. Ну что, поехали. Попробуем откупорить этот сезам. Глава 4. Коммерческая дипломатия. Вообще-то, еда для меня – один из самых важных критериев хорошего путешествия. В Новом Стамбуле, как и в почти родном земном, меня ждал все тот же набор примитивной древней кулинарии. Много жирного, жареного или томленого мяса, плавающего в жире и обильно политого жиром. И терпкие, насыщенные восточными вкусами сладости, от которых что-нибудь обязательно должно слипнуться. На третий день пребывания в турецком анклаве есть донеры и кебабы я уже не мог. С турецкой кухней нам вообще почему-то не везло. В итоге дипмиссия спасалась рыбой, тушеным мясом, а чаще фруктами и овощными салатиками. С этим, как и с турецким чаем кофе, тут все было в порядке. Ну а местная продвинутая молодежь с европейским воспитанием и обликом старается посещать места со стандартной европейской же кухней. Если уж сладости, то никакого Востока. Поэтому и не подумал на всякий случай заезжать в модное у среднего класса и отнюдь не дешевое Ада Цефи Бакстере, а сразу рванул в демократичную кондитерскую Мада. Оставив Ниву чуть в стороне от трех пристегнутых к штакетине велосипедов, я зашел внутрь, с удовлетворением отметив, что не ошибся. Сладкая парочка была здесь, вела тихую сладкую жизнь, частично. В этом заведении с двумя приметными калабрийскими соснами перед входом целый день подают турецкий французский завтрак. Это неизменные круассаны, джем, фруктовый салат, нечто похожее на бри и апельсиновый сок. Европейский завтрак гораздо скуднее английского, а французский так вообще самый скромный из всех европейских, но Екатерина уже в третий раз была в восторге, заявив: «Ты ничего не понимаешь, это же настоящая французская гастрономия». Если перед Екатериной Матвеевной стояла тарелка со всем этим женским счастьем, то младший был занят по-настоящему серьезным, мужским делом. Я осторожно уселся в удобное плетеное кресло, потому что на мягком диване места мне уже не хватило, и с завистью кивнул на огромную тарелку Дина. «Это ты ему ребрышки с травками заказала?» «Угуем», сложно ответить развернуто с набитым ртом. «Понимаю». И кондитеры согласились. «Хаем, сыночка, а ты не лопнешь, все съем, не рассчитывай», — испуганно огрызнулся младший. «О, как, Екатерина Матвеевна, а мне вы можете по знакомству заказать точно такой же комплекс, раз уж схема налажена, чтобы с двух сторон?» Леди пришла в кондитерскую не для того, чтобы ее прическа пропитывалась запахами баранины с чесноком. Ядовито усмехнулась начальница. Я посмотрел на Селезневу, устремившую подернутой поволокой взгляд куда-то в прекрасное далеко, словно она видела сквозь каменные стены со следами грибка не залив с пропахшими рыбой лодчонками и белыми скорлупками яхт, а расположившийся на сияющие огнями Пикадилли отель Риц, основателю которого принадлежит крылатое выражение «клиент всегда прав». А я что, не прав? Выходит, не дожидаясь корректировки заказа, молоденькая официантка почти тут же вынесла поднос с чашечкой горячего кофе, поставила передо мной и отошла к другим посетителям. «Котя, а ведь у меня добрые вести», — сделав маленький обжигающий глоток, многозначительно предупредил я. «Наидобрейшие, можно сказать, вести, но меня отошьют, а тебе дадут». Леди пристально посмотрела на подчиненного, выискивая смысловой подвох, затем картинно вздохнула, промокнув уголки рта салфеткой, нехотя кивнула и махнула рукой другой официантке, черноволосая девица с уже знакомым мне ярким вызывающим бейджиком «Мы курды», и никто ее за это не собирается хватать или штрафовать, хотя рано или поздно эти бейджики свое провокационное действие окажут. Кстати, это очень важный момент. Как известно, в земной Турции нет других национальностей, кроме тюркской. Никаких тебе черкесов, арабов, азербайджанцев, лазов и армян. В стране узаконена принудительная государственная ассимиляция. Конституционное понятие национального меньшинства отсутствует напрочь. У каждого, кто родился на территории Турции и является ее гражданином, в графе «национальность» в паспорте значится «тюрок». При этом право на сохранение собственного языка различные этнические группы могут получить лишь в случае принадлежности к какой-либо религиозной группе. Вот так, однако на новом месте такой фокус не прошел. Остальные народы и народности тоже решили начать все заново, а власти новой Турции не пошли на репрессии и не решились устроить кровавую кашу, которая могла бы гарантированно уничтожить анклав. Но вообще-то, курдские банды уже на поселение нападают. Даже интересно, что будет дальше. Подошла официантка, и Екатерина с моих слов дипломатически сделала заказ, устраивающий все стороны, барашка на кости с собой и тарелку ассорти пирожных сейчас. Три столика возле окон были свободны, шикарный вид открывается оттуда на якорную бухту. Однако Селезнева вместе с Дина решили сесть возле стены, потому что там, видите ли, мягкие диваны. Да и ладно, бог с ней, красотой залива, у меня перед глазами тоже стояли совсем другие картины. Ну, колись, давай, только не развози про погоду и море, совсем неинтеллигентно предложила начальница. Ничего, потерпите, мадам, философски ответил я на выпад, неторопливо начиная рассказ. Сказки длинными не бывают, это я про Сим-Сим, откройся. Похоже, появилась схема. Да-да-да, а вот я из детства помню Сезам, откройся. Из арабской сказки Али Баба и 40 разбойников, это же Тысяча и одна ночь. Тут же откликнулась Селезнева, пропустив мимо ушей вторую часть фразы. Атаман 40 разбойников перед закрытым входом в пещеру с награбленными сокровищами и простой арабский лесоруб, добрый Али Баба, женатый на бедной женщине по имени Зейнаб, бесхитростный чувак, который подслушал заклинание и решил рискнуть. А она чертовски хороша. Легкое свободное платье, приобретенное в одном из бутиков Манилы, наводило на мысль о бегущей по волнам, летающей фее, а может, просто намекало на способность владелицы наряда творить волшебство. Что уставился, как на привидение, усмехнулась Селезнева. Эта усмешка моментально расколотила в пыль волшебное зеркало, заставив меня совсем не романтически прошептать. Ну, ё-моё, бабушка тоже рассказывала мне про Сезам, с грустью в голосе вовремя вспомнил Дина. Говорила о волшебном растении, которое, если его попросить, может открывать замки сундуков и дверей в недоступные места. Но потом я узнал, что в Европе так называют обычный кунжут, и решил для верности научиться работать отмычками. О, Господи! Ну и как, научился? С сарказмом в голосе спросил я. Конечно, падре, но у меня нет набора отмычек. Ничего, сыночка, папа купит. Кстати, Сим-Сим у арабов означает все тот же кунжут, одна холера. Дверь в этой пещере должна была открываться с треском распахивающейся спелой коробочки кунжута, которая в принципе не раскрывается без посторонней помощи. Да черт с ними, арабами, наш Сезам тоже распахнется, как миленький. Говори уже, нетерпеливо бросила Селезнева. В корабельной бухте функционируют два предприятия, судостроительное и судоремонт. Работают на них одни и те же спецы, которые в случае необходимости всегда могут усилить или заместить смежников. На верфи три стапеля, на которых идет одновременная постройка мачтовых пароходов, для нашей эпохи и реалии это просто идеальный вариант. Проект серийный, уже проверенный эксплуатантами, поэтому строят они их быстро. Глубже пока не расспрашивал. Доминируют судостроители, а руководит ими, как и всем хозяйством бухты, или порта, как они называют это хозяйство, некий. Я достал записную книжку. Джингис Булут. Да, солидный мужчина лет 40. Он больше менеджер, чем технарь. Ремонтным подразделением командует его заместитель Барыш Аталай, нормальный мужик, производственник до мозга костей. Контакт установил быстро, я в материале, вы же понимаете, с Енисея. Красноярск всегда занимался судостроением, а в моем родном Енисейске вообще был построен первый на батюшке пароход. Верю, кивнула Катя, но давай про нашу историю. Ага, самое интересное находится не на стапелях и не у ремонтников, а сбоку от Римзоны, возле высокой крутой скалы. Там на отмеле стоит большой грузовой пароход компоновки «Либерти» с надстройкой посередине. По размерам он чуть ли в три раза меньше типового американского парохода «Либерти». Эти самые «Либерти» стали основными перевозчиками военной техники, боеприпасов, продуктов и других грузов из Америки для союзников в годы войны. Слышали о таких? Ну, тогда в приключенческих фильмах про Кинг-Конга видели. Я сделал еще один глоток. Теперь слушатели от моего рассказа не оторвутся. Порядка 18 судостроительных верфей в Америке строили эти сухогрузы. Первое судно типа «Либерти» сошло со стапеля в сентябре 1941 года. Постройка первых 14 заняла примерно 230 дней. Но уже через год на постройку одного судна уходило около 70 дней. В 1944 году этот показатель достиг рекордных 42 суток. Эти 18 американских верфей выдавали в день в среднем по 3 парохода. Представляете, всего в Америке было построено около 2700 таких судов, в том числе и для СССР. Знал или сегодня запомнил, и так, и этак, не стал врать я. Пароход, что стоит в бухте, как я уже сказал, гораздо меньше размерами, но по нашим скромным меркам это все равно крупное морское судно. Сезам пока не виден, с намеком заметила Екатерина. Сейчас увидишь, без части подробностей никак, а технические я и так опускаю. В общем, это очень щедрый подарок, суперништяк из тех, что принято считать пробросом от смотрящих. Они материализуют некий объект в море близ берега или прячут его в затерянной бухточке, в устье, а там уж, кто найдет, тот и счастлив. Или вообще никто не найдет, если в сообществе нет своих кастета с гоблином. Я глотнул воды, опять выпил кофе и задумчиво посмотрел на круассан. Есть-то хочется. Нет, потом. Интересно, что первыми получили подобное судно американцы. Но их копия Liberty оказалась больше той, что стоит в корабельной бухте. И янки сразу засучили рукава. Уже через полгода их первая экспедиция на южный материк завершилась созданием американской колонии, крошечного деревянного форта с гарнизоном всего с полудюжиной человек. Тем не менее, о своем грандиозном успехе янки хвастливо раструбили на весь регион. А основной задачей этого большого парохода, без особых затей получившего имя Liberty, стала доставка грузов в Корпус Кристи, так называется американское поселение. Начались рейсы. Представляете, что было с турками? Ужас. Дежавю. Новую Южную Америку открыли пронырливые американцы, ответила Селезнева. Остановитесь, имейте совесть. Так и есть. Это же мечта всех турок. Возможность вырваться за пределы ближних окрестностей Анатолийского полуострова и опостылевшего Средиземноморья. Новый континент, бездна возможностей и ресурсов. Но смотрящие милостивы, вскоре рыбаки неподалеку от берега обнаружили свой Liberty. Началась операция по буксировке в корабельную гавань. В море вышли два парусника и небольшой портовый буксир. Прямо скажем, не самый лучший вариант для работы в открытом море. Вдобавок поднялся шторм. То ли им не хватило мощности буксира, постоянно дававшего слабину, то ли плохо закрепили тросы, но пароход-подарок сорвался с привязи и шмякнулся о скалы. В результате такой катастрофы самоходные, да и мореходные свойства судна были утрачены. Турки неделю тянули добычу вдоль берега в корабельную, но пароход страдал все больше и больше, он просто чудом не утонул. Здесь они поставили несчастное судно на мель, стабилизировали, создали комиссию. И что комиссия? С неожиданным интересом спросила Катя. Эх, там и без комиссии все было ясно. Резко махнул я вниз ладонью. В результате этих потаскушек половину обшивки левого борта, словно топором снесло. И ничего нельзя сделать. Ничего. Нет, дурака они, конечно, валять пытались. Советовались, спорили, решили было зашивать огромный проран деревом. Но это мертворожденная тема, скажу я. Жесткость радикально нарушена, все. Корпус на любой волне начинает играть гармошкой. В общем, бесполезно. Что еще? На робкое предложение барыша Атале, главного эксперта по ремонту, начать заброс небольших листов донор-каналом, губернатор лишь покрутил пальцем у виска и предложил портовым не морочить начальству голову и пустить искалеченный пароход на иголки. Почему? Не поняла Екатерина. Потому что при такой схеме поставки металла крошечными порциями донор-канал будет выключен из общественно значимой работы. Ну, не знаю, на квартал, на полгода, это неприемлемо. Общество такого не поймет в принципе, так и до бунта недалеко. Так что найденный в море пароход силой своего упрямства и авторитета до сих не дает пустить на разделку только господин Джингис Булут, у которого осталась одна надежда – найти металлическую локалку. Но это очень редкая штука. К тому же, листовой металл представлен там тонким кровельным железом, оцинковкой. Здесь, на границе лесостепной дикой дороги и турецкого анклава, начинаются отрезанные с севера высокими горами тавра влажные субтропики. Леса на склонах холмов становятся все более кудрявыми, воздух все более влажным и душным, а климат непривычным. Надо же, впервые почувствовал, что потребуется акклиматизация. Но красиво. Я откинулся на удобную спинку, вольготно развалил на подлокотниках руки и возвестил тоном победителя сил тьмы. Но тут на сцену вышел Эфенди Горнага, заслуженный работник русского дипломатического фронта, который после обмена любезностями и воспоминаниями о прелестях курорта Анталии, Сиди и Мармариса быстро увидел всю проблематику локального судостроения интегрально и выступил с неожиданным предложением под кодовым названием «Сезам», от которого турки не смогут отказаться. Сынуя с открытым ртом смотрел на это эстрадное представление, а Екатерина Матвеевна покачала головой и вымолвила: «Ну, ты артист, ах, оставьте». Эфенди Горнага заявил, что Русский Союз в состоянии поставить им партию катаной стали спокойной плавки нужной толщины для обшивки в нужном количестве, а также спецпрофиля для силовых элементов корпуса. И сделать это можем только мы. Только мы, это точно, спросила Екатерина, сразу ухватила главную мысль. Глаза ее заблестели. Блюминг-слябинг, красиво, как название фильма ужасов, невозмутимо произнес Бернадина, напомнив ей об эпизоде в ходовой рубке, когда мы по очереди рассказывали Скуфасу о достижениях русского промышленного района. Вспомнила, громко воскликнула Катя, и некоторые посетители заведения обернулись, удивленно посмотрев на нее. И что, этого ни у кого больше нет, ни у кого, кроме нас. Пока что, во всяком случае, подтвердил я, для выпуска стального листа нужно иметь очень многое. Освоенное железорудное месторождение с подтвержденными запасами, систему транспортировки сырья, доменную печь, коксующийся уголепроизводство из чугуна литейной стали, прокатный стан в конце концов. Ну, не знаю, разве что у китайцев, но вряд ли они к такому уже подошли. Захватывающе. А дальше? Дальше остро встает вопрос транспортировки законтрактованного металлопроката в Турцию. Я здесь вижу два пути решения. Итак, первый. Турки сами проходят морем вдоль побережья на запад, потому что у нас пригодных для этой цели морских судов просто нет. А там чертово течение и шторма у берега скелетов. Для сокращения плеча мы запросто можем перевозить прокат в Балаклаву, где надо будет построить склад-накопитель. Турок скользит между высоких волн и смерчей, заходит в удобную тихую бухту, а дальше дело техники, грузоподъемной техники. Только сейчас я заметил, что Селезнева, практически не глядя в записную книжку, оказывается, что-то быстро в ней фиксирует, отмечает. Да, по второму варианту мы доставляем прокат на перевалку в Шанхай. Там продукция грузится на арендованные по договору со швейцарцами речные суда, то есть на одну из самоходок. Свиссы за транспортные услуги получают валюту, мы – круглогодичные маршруты опытных шкиперов. В таком случае склад-накопитель нужно делать в Канберре, самое место, ну, ты помнишь эти огромные ангары. Далее либо турки строят пару своих Санта-Марии, прицепов и добывают в Маниле тягач, если это возможно, либо же мы пригоняем туда свой спецвоз с пулеметом и доставляем продукцию прямо в корабельную бухту. То есть сами мы никак не можем доставлять металл морем, вдоль побережья, большой риск и еще больший геморрой для нас. Участок от устья Ганга до Волги впервые прошел Маурер, а вот к востоку побережье в принципе нам не знакомо. Белое пятно с пуговками, какой тут бизнес, одна сплошная. Вместо окончания фразы я широко развел от пояса руками, дескать, здесь все разумные люди. Екатерина Матвеевна задумалась настолько основательно, что молчала минуты три. Слушай, Макс, объясни мне, женщине с гуманитарным образованием, предельно просто, почему мы сами не можем построить эти чертовы пароходы? Теперь немного помолчал я. Хорошо, Катя, мы, без всякого сомнения, сможем построить этот чертов пароход. Лет через пять, а то и через вдвое больший срок. Нужно где-то взять новые или отвлечь от чего-то важного старые кадры, накопить компетенции и наломать дров, постоянно упираясь в адскую себестоимость. Сейчас наши верфи заняты обеспечением сугубо речных перевозок, потому что в зоне жизненных интересов Союза целых три крупные реки – Волга, Шприя и Сена, и мелочь вроде Донца, Щитовой и Луары. Нет никакого сомнения, что по мере открытия северных земель список рек пополнится, подконтрольный бассейн увеличится. И, конечно же, нужно выполнять заказы ВМФ. Да, мы строим вторую двухмачтовую шхуну для разведки и прибрежного каботажа, потихоньку начинаем клепать маленькие речные паровые буксиры. Но у нас, насколько я знаю, даже в планах нет разработки большой паровой машины для морского Либерти. Мы пытались наладить взаимодействие по строительству небольших речных судов с Манилой, но ничего не получилось. Не тянут они, не хватает технического уровня, оснащенности, производственных мощностей. Пока что у нас с Шанхаем и филиппинцами, по большому счету, только фестивали и олимпиады хорошо мутить получается. Вот в футболе они мастера. Ох, что-то я устал уже рассказывать. Рюмку хлопнуть, что ли? Нет уж, ты продолжай. Рюмку ему, когда все разберем, сама налью. Да, обрадовался я. Лады, катим дальше. Подожди, чем турки будут расплачиваться за такое счастье? А я ждал этого вопроса, Екатерина Матвеевна. В том-то и дело, что нам нахрен не нужна оплата всякими фантиками, а в конкретном случае даже золотом, Тем более, что в таких количествах он его не найдут. Нам нужно, чтобы они строили серийные грузопассажирские Либерти-пароходы и для нас. Я торжествующе посмотрел на присутствующих, хотя Адатта смотрел на меня уже с некоторой тревогой, как доктор-психиатр на пациента. Нюанс в том, что Либерти это не только тип судна, но еще и технология судостроения, которая используется до сего времени. Основной идеей американцев было максимальное удешевление и ускорение процесса постройки грузовых кораблей. Американские судостроители решили отказаться от клепанного корпуса и заменить его цельносварным, что в то время было весьма передовой идеей, существенно экономившей время и деньги. Необходимый эффект они получили, правда спешка и новый сварной метод сыграли на крупных и тяжелых корпусах свою негативную роль. 19 пароходов развалились прямо в море, представляешь, ошибки учли, производственный процесс улучшили, а себестоимость одного парохода снизили практически в два раза. Понимаешь, почему я говорю о компетенциях? Турки занимаются серьезным кораблестроением уже 4 года, у них огромный опыт. Ты меня ошарашил, Максим, призналась Екатерина Матвеевна. Я старался. Ну и напоследок, представь, что турки серии строят пароходы 1:3, или к 4, это дело экономистов и менеджеров. Один нам, 3 себе, и мы получаем для начала 2 мореходных грузовоза, которые начнут совершать челночные рейсы по маршруту Балаклава, Полуденные острова, Форт-Росс. Это же совсем другой уровень освоения Южного материка, а турки пусть осваивают свою часть, но это уже про геополитику. Увлеченно рассказывая Селезневой о сути вопроса, я приводил упрощенные схемы и примеры, стараясь не перегружать Екатерину технической информацией, личными соображениями и мечтаниями. Ведь далеко не факт, что в случае успешной сделки турки будут строить нам именно уменьшенные версии «Либерти». Свое веское слово на совещаниях еще не раз скажут имеющие огромное влияние речники и логисты. Насколько нам нужно делать акцент на морских перевозках с непонятным грузооборотом, если сейчас идет экспансия на северо? После окончания Великой Отечественной войны Советский Союз остро нуждался в транспортном флоте. Новые суда необходимы были стране для вывоза за границу природных ресурсов, в обмен на них СССР получал то, без чего невозможно было восстановление промышленности, машины, станки, оборудование. Увеличение числа грузовых судов потянуло за собой потребности в техническом флоте. Так, судостроителям было поручено построить буксиры общей мощностью 230 тысяч ль/с. Ленинградским СКБ «Балтсудопроект» в 1948 году был разработан последний советский пароход, морской паровой буксир проекта 730 типа «Ян», предназначенный для буксировки несамоходных судов в открытом море с удалением от берега до 100 миль. Кроме того, «Аяны», имеющие длинную палубу и емкие трюмы, без балкера за кормой вполне смогут в качестве грузопассажирских пароходов перевозить требуемые объемы груза в Форт-Росс. В то же время, такой тип судна перекрывает многие потребности речников практически на любой дальности. Как ты думаешь, швейцарцы могут, рассуждая так же, как и ты, упасть нам на хвост и вписаться в тему взаимозачета? Неожиданно спросила Катя. Предложат еще и им строить такие пароходы в обмен на речное транспортное обеспечение? Апа, даже и не знаю. Не думал о таком варианте, растерялся я. А нам это нужно? Добавила неопределенности Селезнева. Я опять пожал плечами. А про американцев ты специально забываешь? Понимаешь, дорогая Кэт, замялся я. Что касается американцев, то тут есть какая-то загадка, тайна, насчет которой турки не колются. Что-то они скрывают. Это нормально, скоро сами узнаем. Ну да, я тебе вечером все подготовлю и распишу. Справку, предложения, тезисы, термины. Кать, подумал вот, что неплохо было бы загнать Начпорта Булута вместе с его корешем Аталаем в резиденцию Губера за час до аудиенции, чтобы вы зашли к Кадиру и Кинджи вместе с уже готовым предложением. Что ты, ни в коем случае. Селезнева в панике привстала и испуганно замахала руками. Только что обрядившемуся посланнику заходить к восточному деспоту, губернатору и Кемаль-Паше вместе с его подчиненными, с которыми без его одобрения русские уже закрутили какие-то макли. Да он их на кол посадит, а нас выдворит с позором. По-моему, ты нагнетаешь. Нет, Екатерина Матвеевна упрямо выпятила губу и покрутила головой. Так не делается, Горного, сначала нужно получить принципиальное добро от Наисветлейшего, если он уже не новый Ататюрк, дождаться наимудрейших решений. Понимаешь ты это своей головой. Да ладно, просто предложил, напугал. Поправила меня Катя, выдыхая. Надеюсь, ты им ничего лишнего не пообещал? Просто предложил на время твоего визита быть у телефонного аппарата и держать под рукой транспорт. А вот это правильно. На аудиенцию пойду вместе с Кострицыным. Если все сложится в нашу пользу, то далее курировать вопрос придется Дмитрию Николаевичу. Но ты будь наготове, где-нибудь поблизости. В степь на тачанке удирать будем? Деловито поинтересовался я. Все может быть, Макс, мы все-таки на востоке. Я легонько хлопнул охреневшего от всего этого Дина по плечу и назидательно сказал, по привычке подняв вверх указательный палец. Видишь, сынка, дипломатия, мать ее. Подготовку материалов я закончил далеко за полночь, и потому не выспался, конечно, что не помешало мне подхватиться пораньше. И настроение бодрое, и реальные дела есть. К открытию городского блошиного рынка я отправил Дина на шопинг, искать кассеты и диски для магнитолы, потому имеющиеся в бардачке, уже до смерти надоели. Магнитола работает, считай, постоянно, когда тише, когда на полную мощность. Это штатное средство борьбы с подвыванием раздаточной коробки. Всем, кто имел дело с Нивами, хорошо знаком этот гул. Кто-то в пути поддерживает рычаг раздатки, кто-то выдерживает определенные обороты двигателя, ну а все остальные ездят с музыкой, иной раз на всю катушку, лишь бы не слушать этот надоедливый звук. Если уж спорить о комфорте в салоне легендарного внедорожника, то нужно честно признать, 80% дискомфорта на трассе в этой автомашине составляет шум раздатки, а не слабый двигатель или задняя подвеска из прошлого. Лично мне, опытному дипломату, а в прошлом профессиональному водителю сухопутного крейсера ПАС-3206, у которого прямо в салоне рот капотом справа работает бензиновая восьмерка Заволжского моторного завода, этот звук ничуть не мешает. А вот Екатерине Свет Матвеевне мешает. Хотя и она, как мне кажется, уже привыкла, как опытный экспедиционер и покоритель диких дорог, не менее дикого бездорожья, а иногда и просто направлений. Попутно я выдал юному рокеру трехчасовый мандат на проведение свободной охоты, предупредив, что отныне он после каждого продуктивного в плане разведки дня будет вечером писать подробный отчет о подмеченном, обнаруженном и подозрительном. Потому что работа дипломата, сына, это тебе не расслабление на приемах и званых ужинах со свечами и виолончелями, кто бы еще позвал. Прежде всего наша задача в разведке, в добыче ценной информации, важно сообщил я. Это ты в книжке про дипломатию прочитал? С уважением уточнил Бернадина. Нет, вздохнул я. Это мне Селезнева целую лекцию прочитала. Давай уже, и про карту города не забывай. На беспечного ездока возложена еще одна важная задача, уточнение имеющейся карты городской части анклава с нанесением на нее всех заведений и организаций, лавочек и мастерских, в общем, всего, что имеет вывеску над входом. Карту Кострицын составил хорошую, однако, будучи домоседом по жизни, в вывесках он ориентируется неважно. После инструктажа вольный охотник и будущий герой-любовник нацепил вместо кепки бандану, вылил на себя жалкие остатки моего одеколона, прыгнул на свой питбайк, который он упрямо называет эндуро, и умчался по улице на рынок добывать кассеты и картографические сведения, скрывшись с горизонта за считанные секунды. Лишь бы на красивых девчат шибко не отвлекался, это вредит делу, хотя, вскоре и я занялся делом. Сначала отвез Селезневу на волосы и маникюр, затем к установленному сроку отвез представительную русскую делегацию в резиденцию губернатора. Напряжение чувствовалось, но Екатерина старалась сохранять спокойствие. «Далеко не уезжай, Макс, на всякий случай будь поблизости, мало ли, буду в черте города, тут все поблизости. Дмитрий Николаевич, вы свою рацию взяли?» «Да-да, он показал мне маленькую синюю коробочку дешевой Моторолы. Вас услышат», — пообещал я, — «но пока выключите. Как только сделаю дела, припаркуюсь здесь. Хотя что-то мне подсказывает, что ваша аудиенция затянется. Хоть сразу портовых пригоняй. Твоими бы устами», — вздохнула Катя. После этого я поехал в местную оружейную мастерскую, где сдал трофейный АКМ на обслуживание, почистить, проверить, привести к нормальному бою, а заодно восстановить воронение. Как и ожидалось, парочка ушлых турецких оружейников тут же начала умело разводить меня на частичный тюнинг, путем демонстрации сами лучи в Стамбул телескопического приклада с подщечником от израильской Фабдефенси, что в ходе разговора должно было плавно превратиться в тюнинг полный, включая установку планок, пары прицелов и прочего тактического обвеса. Но я на провокацию не поддался, сообщив, что уже давно не занимаюсь загонной охотой на пещерников, не имею отношения к спецназу, как и к славному клану охотников за головами. И вообще, стоковый приклад из родной березовой фанеры дорог мне, как память о далекой родине. Разве что лаковое покрытие восстановить, вот это оплачу. А если сказать по совести, то впереди Америка. И никто не имеет такового опыта тюнинга калашоидов, как американцы. Подумаем, посмотрим. Договорившись забрать оружие завтра вечером, я заглянул в пару мест, чтобы купить кое-какой мелочевки, а затем отправился ждать начальства.